четверг, 20 декабря, приглашаем вас принять участие в радиофоруме. В прямом эфире мы будем говорить о молитве. Предлагаем вам на примере молитвы «Отче наш» поразмышлять, в чем же сущность молитвы, какие могут быть трудности в молитве, чем грозит неправильное отношение к молитве. Молитва – это беседа с Богом. Но о чем? О чем? Об этом мы будем говорить в четверг, 20 декабря, в 18 часов по Эстонии или в 20 часов по России. Ждем вашего активного участия.